Глава 18. Михеев чуть не поперхнулся компотом. «Совсем глупый?» Потирая рот салфеткой, осведомился он у меня. «Кому в голову придет со смертью дружить?» «Ходящим близ нее, например». Передернул плечами. «Ладно, ладно, не сверкай глазами. Будем считать, что я неверно сформулировал вопрос. Давай так. У тебя есть те, кто мог бы убедить хозяина одного конкретно взятого кладбища отдать мне кое-какую вещицу? Если конкретнее, подвеску 19 века, лежащую в могиле». «Не в том направлении движешься, Валера», — покачал головой оперативник. «Ой, не в том. Ладно, ты хлам драгоценный откапываешь, причем даже не для себя, это худо-бедно понять можно. Но то, что ты собираешься сунуть нос в самый темный угол ночи, дурь несусветная. И еще, ты откуда вообще проходящих близ смерти узнал? Хотя, согласен, вопрос дурацкий. Подружка твоя постаралась». «Она?» — не стал скрывать я. «Так и есть. Лично я на твоем месте задумался бы, с чего она тебя в такие гибельные мероприятия втравливает. Нет ли у нее какой цели, несовместимой с твоей жизнью и здоровьем? Как по мне, есть. Общение с хозяином кладбища ему подавай, а? Будто вурдалаков мало». «Подавай!» — воскликнул я. «Ой, как подавай! Причем не с любым хозяином желаю говорить, а со вполне себе конкретным. И за это обещание я готов хорошо заплатить». «Широко шагаешь, хранитель, смотри, штаны не порви!» Павел благосклонно кивнул официанту, который принес нам жареный сулугуни на широких деревянных тарелках. «Диди, молдов!» «Араприс!» Белозуб улыбнулся тот и добавил уже по-русски. «Хинкали нести?» «Ауцелебла!» — сообщил ему Павел, кивнув. «Ты грузинский знаешь?» — уточнил я, когда официант отошел. «Немного», — подтвердил оперативник, снова берясь за столовые приборы. «С нашей жизнью, хочешь не хочешь, на всех языках хоть немного да научишься общаться». «Так что с моим вопросом?» — решил не отступать я. «Поможешь?» «Скажи, а вот ты попки от хинкали ешь?» — поинтересовался Михеев. «Я про хвостик, за который их держать надо. Просто тут кто как, понимаешь? Я вот их не употребляю, а Женька Мезенцева из нашего отдела трескает, будь здоров как. Хотя она, ради правды, ест все, что не дай. Гвозди подсунешь, и их сожрет. И ведь хоть бы грамм веса прибавила, зараза такая. Что-то у нее там с метаболизмом, как мне думается. Можно только позавидовать Женьке Мезенцевой», — признал я. «Паш, со мной такие номера не проходят. Так что не надо уводить разговор в сторону. И вообще, все же просто. Да, да, нет, нет. Если в приоритете последний вариант, ты скажи, никаких обид не будет. Мы не дети из ясельной группы». Молчал оперативник, сопел, жевал сочные сулугуни, макая его при этом в соус, а после принялся за вышеупомянутые хинкали, которые нам подал улыбчивый горбоносый официант. «Какое именно кладбище?» — наконец спросил оперативник у меня, доев третий хинкал. Я ответил, он усмехнулся и произнес: «Ну-ну». И принялся дальше уписывать ароматную снеть, словно ничего и не спрашивал. Если совсем напрямую, было у меня огромное желание положить на стол денежку за еду, встать и уйти. Не по мне эти игры, потому что не понимаешь, чего именно хочет человек. То ли он нервы тебе мотает, то ли цену себе набивает, то ли еще что. Собственно, лет 5-7 назад я бы так и поступил. Но сейчас я стал старше и, надеюсь, умнее. Потому сидел напротив жующего оперативника и лениво ковырял вилкой в своей тарелке. «Зря не ешь», — заметил это Павел. «Говорят, тут подходяще. Мне нравится». «Не сомневаюсь», — отозвался я. «Просто аппетита нет». «Значит, мало движешься», — назидательно произнес Михеев. «Вот я неустанно бегаю, что твоя бложка по песику, потому есть и спать хочу постоянно». Он расправился с едой, запил ее остатками компота, ослабил ремень на джинсах и удовлетворенно выдохнул. «Фух, вот теперь хорошо. Ну, хоть кому-то». Не удержался от шпильки я. «Хорош язвить?» — спросил меня сотрапезник. «Ни к чему это сейчас. Не в смысле я обижусь и уйду, просто ситуация не располагает». «Рефлексы», — пояснил я, — «не всегда могу их контролировать». «Тренируйся, значит. В твоих нынешних реалиях за неверно сказанное слово или поступок запросто могут глотку перекусить или сердце вырвать. В самом прямом смысле. Некоторые фразы и интонации, которые обычные люди просто мимо ушей пропускают, относя их к словесному мусору, в твоем новом мире могут послужить поводом для смертной вражды или чего похуже. «Куда уж хуже», — опешил я. «Смертная вражда». «Есть куда хуже», — заверил меня оперативник. «Смерть тела неприятна, но смерть или рабство души куда хлеще». «Ладно, все это отвлеченные разговоры. Валер, повторю вопрос. На кой тебе эта побрякушка? Я просто понять хочу, это для меня важно». Я помолчал с минутку, а после взял, да и рассказал ему все. И про коп в старой деревне, и про лес, и про великого Полоза, и про то, какой урок тот мне задал. Собственно, а что тут такого? Невелик секрет на самом деле. «Теперь понятно», — кивнул оперативник. «Что-то подобное я предполагал с самого начала, а у Ростокцева в этом убедился окончательно. Ну а с чего бы молодому парню побрякушки старые под себя грести? Не тянешь ты никак на коллекционера или собирателя древностей. А теперь ясность появилась, обоснованность поступков. Великий Полоз, значит. Давно о нем не слышал». «Очень умирать по осени не хочется», — произнес я. «Потому кровь из носу надо эту подвеску из могилы изъять, причем относительно законным путем». «Молодец, кстати, что сам на могилу с лопатой не поперся», — похвалил меня оперативник. «Или местную бичеву для этой акции не нанял. Хозяева кладбищ славятся не только своим скверным характером, но и редкостной мстительностью. А тут еще и место старое, что совсем уж паршиво. Если не секрет. Чем старее погост, тем сильнее его хозяин. Чем сильнее хозяин, тем непомернее его эго. То есть они очень сильно любят себя и не любят всех остальных. Нет, в переговоры вступают, если правильно себя подать, но навстречу идут только тогда, когда видят в этом какую-то выгоду. Ну или если их к тому обязывают определенные обстоятельства. Да, чуть бы раньше тебе этим делом озаботиться, приятель. Обитал тут у нас один молодой да ранний ведьмак, с ним можно было договориться. Он еще на сторону ночи целиком не перешел, людское в нем перевешивало ведьмачье. Может, и помог бы тебе по доброте душевной, подкрепленной хорошим гонораром». «Смолин?» — уточнил я. «Александр?» «Да, мне Стелла про него рассказывала. Но он, насколько я понял, уехал не весь куда, потому что о нем говорить». «Это да», — согласился Михеев. «Значит, нет», — подытожил я. «Верно мной все понято». «Не гони коней», — посоветовал мне Павел и встал за стола. «Закажи лучше кофе, и мне еще пару пирожных шу попроси принести, я их очень люблю». Звонить руководству пошел. Михеев, собственно, это и не скрывал, доставая на ходу смартфон. «Разумно. Я на его месте поступил бы так же». Отсутствовал он недолго, буквально пару минут. Я за это время заказать кофе и десерт только и успел. «Знаешь, хранитель, я вокруг да около ходить не люблю», — усевшись на свое место, сообщил мне Михеев. «Нифонтов, тот бы непременно закрутил вокруг тебя какую-нибудь интригу с далеко идущими и даже ему самому не до конца понятными целями». «Нифонтов?» — уточнил я. «Коллега мой», — пояснил Павел. «Не знаю, откуда у него взялась эта страсть к ловле рыбы в мутной воде. Изначально такого в нем не наблюдалось. Попомни мои слова, приятель. Он еще мной покомандовать успеет, не иначе как со временем в руководителя отдела выбиться. С подобными закидонами только в начальство идти». «Не вижу на твоем лице печали», — отметил я. «Хм, так ее и нет», — мыкнул оперативник. «Я нахожусь на своем месте, мне другого не надо. Вот от прибавки оклада я бы не отказался, это да. Что ж до мягкого кресла и таблички на двери? Мне по душе свобода, а не совещание в главке и груды отчетов. Но это не главное. Я не Колька. Я сразу тебе все прямо скажу. А дальше будем решать, как и что. Идет?» «Только за». Поднял, как в школе, перед ответом руку я. «Излагай». «В начале нашей беседы было упомянуто то, что я служитель закона». Павел снова взял со стола перстень и глянул на меня сквозь его дужку. «Было», — подтвердил я. «И?» «И это на самом деле так». Оперативник подбросил перстень на ладони, а после убрал его в карман джинсов. «Я служу вышеупомянутому закону, как и тысячи других сотрудников правоохранительной системы Российской Федерации. Людскому закону особо отмечу. Но с одной разницей. Наравне с этим я и мои коллеги из отдела чтим и другой закон, тот, что носит условное название «Покон». Такова уж специфика нашей службы, Валера. Да, мы защищаем и охраняем людей от существ, живущих в ночи. Но иногда вектор меняется. Иногда люди являются злом большим, чем те, кто к человеческой расе не относится. А закон при этом все равно остается законом, как бы он ни назывался. Главное, чтобы не пострадали безвинные и были наказаны виновные, остальное — частности. «Принципиальность сотрудников отдела вызывает у меня восхищение», — поторопил я его, — «и все же ближе к делу». «Ты хороший парень, Валера», — произнес Михеев. «Нет в тебе изначального зла и жадности, что при твоем новом статусе достаточно серьезные достоинства. Мы что-то и думали, что первым делом ты начнешь золото на пару с артефактами копать со страшной силой и ими торговать, ибо слаб человек и корыстолюбив. Но нет, ничего такого за тобой замечено не было. Похоже, ты берешь только то, что твое по праву или само идет в руки. Ну а что двух остолопов шлюнт-то призраку скормил, это в чистом виде самозащита было». «О как!» — слегка ошарашенно произнес я. «Вы в курсе?» «Интересно, откуда? Или он сейчас меня на попа взял, а я дурак и раскололся?» «Само собой», — фыркнул оперативник. «Все тот же Колька сразу сказал, что это твоих рук дело. Вопрос был только в том, как и за что ты их убил. От этого зависело, что с тобой делать дальше. Мы проверили, все в рамках правил, потому дальше крутить эту тему не стали. Самозащита же. Ну а что до суда и всего такого прочего, я же говорю, для нас важнее торжество справедливости в ее чистом виде, чем никому не нужные формальности. Да и потом сомневаюсь, что хоть один суд примет к рассмотрению дело об убийстве двух граждан путев умерщвления он их руками призрачной твари, сторожащей сокровища. Кстати, в твою пользу говорит и тот факт, что сами сокровища остались на месте». «Нет, это не попа. Сдается мне, лесовик язык развязал и все как было выложил. Да и у князя ты тогда вел себя достойно. По-хамски, но достойно. Хотя, ради правды, я тоже с этими паршивцами особо никогда не церемонюсь, даже тогда, когда перевес сил не в мою пользу. Не люблю я их. Скользкая публика. Гули уж на что мразота, а и то получше этих расфуфыренных типов будут. Правда, я до сегодняшнего дня понять не мог, зачем ты все-таки с ними контракт заключил. Ты ж молчишь, как партизан на допросе. Все в тайны играешь. А скажи ты мне с самого начала, что к чему, может, и карта бы по-другому легла». «Не люблю я откровенничать без нужды с кем-либо вообще», — признался я. «Нет у меня такой привычки». «Может, оно и правильно». Павел одобрительно глянул на официанта, поставившего перед нами по большой чашке кофе и крутящуюся трехступенчатую вазочку с пирожными. «Ого! А мы не лопнем?» «Не должны». Я ухватил одно из них. «Паш, к чему была вся эта преамбула? Ты вроде сказал, что не любишь наводить тень на плетень, а сам все тянешь. Давай уже, излагай условия, на которых отдел мне поможет». «Первое. Слово «поможет» здесь не очень подходит», — поморщился оперативник. «Мы, вернее, я, так будет правильней. Я сделаю все, чтобы ты вышел с этого кладбища живым, это раз. Я постараюсь сделать так, чтобы ты смог получить ту побрякушку, что тебе так нужна, это два. Но при этом никаких гарантий ни по первому, ни по второму пункту я тебе не дам. Не имею такой возможности. Владение мертвых — та область, где никогда не знаешь, что и как получится. Может, все пройдет гладко на удивление, а может, наши кости еще долго будут таскать в пастях между могилами кладбищенские собаки. Одно могу пообещать наверняка. В случае чего я умру раньше тебя, перед этим сделав все для того, чтобы ты остался в живых». Все это звучит очень и очень мрачно. Я отложил в сторону только-только взятые пирожные. Аппетита после слов оперативника у меня как не бывало. «Мрачно?» Михеев же, наоборот, с видимым удовольствием лакомился кондитерским изделием. «Что ты, дружище? Это я еще лакирую поверхность, поверь». «Бодрит». Я отпил кофе. «Ладно, это все прелюдия. Теперь я хочу услышать цену». «Не вопрос. Она стандартная для мира ночи. Ты ведь наверняка уже понял, что такие пустяки, как золото, интересуют только вурдалаков и им подобных. Сущности посерьезней предпочитают другую валюту. Мы к этим сущностям не относимся, но раз этот мир и наш тоже, то плату берем наравне с ними. С волками жить по волчьи выть». «Ты о душе, что ли?» — опешил я. Поперхнулся Михеев. «Ты совсем сбрендил, Швецов? Какая душа? Ты за кого нас держишь? Нет, конечно. Услугу ты нам должен будешь. Одну услугу. Открытый вексель, так сказать, стандартная расценка. В какой-то день, в урочный час мы предъявим тебе этот счет, и ты обязан будешь его закрыть. Может это случиться завтра, может через год, может вообще никогда, кто знает. Но когда мы потребуем плату, нет прозвучать не может. Нечто подобное у меня пытался выторговать Шлюнт. Чашка брякнула о блюдце и получил отказ. «Правильно», — одобрил Михеев. «Поверь, кому-кому, а ему веры нет. Никогда не знаешь, в какой момент он нож в спину может воткнуть. И сейчас откажусь». Закончил я предложение, подумав о том, что в моем новом мире кроме себя верить нельзя вообще никому. Правда, подумать подумал, но сказал совершенно другое. «Паш, ты пойми, вам я, в отличие от антиквара, доверяю. Не то чтобы во всем, но тем не менее. У вас имеются принципы. Наличествует дело, которому вы служите, причем служите на совесть. И пусть даже эта ваша честность в чем-то специфична, но тем не менее она есть, что само по себе здорово. Но я все равно не хочу жить под прессом мыслей, что в один прекрасный день ты придешь ко мне и скажешь, что я кого-то должен убить, например, того же Шлюнта. Сыпануть ему, к примеру, в кофе цикуты. Или бомбу под кремлевскую стену подложить. Оно мне надо?» «Резонный довод», — согласился Михеев. «Тогда сформулируем мысль так. Ты будешь должен отделу услугу, не связанную с нарушением действующего российского законодательства или же с нарушением уложений покона». «Все равно очень размыто», — покачал головой я. «Давай так. Я буду должен услугу, связанную с моей нынешней профессиональной деятельностью. Разумеется, речь идет не о работе в архиве, а о той стезе, которую мне подсунули против воли. Если так, то мы договорились». «Да, на собаку узко, на кошку широко». Павел откинулся на спинку стула, задумчиво посмотрел на меня, подумал о чем-то, а после протянул руку. «Ну ладно, идет». «И еще», — прищурился я, — «долг мой будет не перед твоим отделом, а лично перед тобой. На кладбище меня поведешь ты, умирать, если что, тоже будешь ты. Потому и благодарность распространяется только на тебя. Не на Нифонтова, не на упомянутую тобой прожорливую Мезенцеву, а именно на тебя». «Не пойдет», — припечатал ладонь к столу оперативник. «У меня, дружище, работа такая, что сегодня я жив, а завтра уже нет. Так что убедил». Перебил его я. «Если случится такое, что тебя, не дай бог, ногами вперед вынесут, то мой долг перед тобой будет выплачен непосредственно начальнику отдела. Как его зовут?» «Ровнин», — ответил Павел. «Олег Георгиевич». «Вот он сможет прийти и предъявить мне счет. Он и никто другой. Но лучше бы такого не случилось. Мне нравится с тобой общаться. И лучше, если про эту сделку вообще никто знать не будет», — добавил оперативник, снова протягивая мне руку. «Для нас обоих лучше». Мы обменялись рукопожатием. «Мне, наверное, надо еще что-то сказать. Луной поклясться», — предположил я. «Соблюсти формальности?» «Не, не надо», — взялся за новый пирожный Михеев. «Мы ударили по рукам. Этого достаточно. Поверь, где надо, нас услышали». «Лихо», — усмехнулся я. «Ладно, проехали. Когда думаешь меня на кладбище отвезти?» «Хорошо бы поскорее, время поджимает». «Да прям сегодня пойдем». Вытер салфеткой пальцы, испачканные в креме оперативник. «У меня завтра-послезавтра заняты. Мне не до тебя будет. Так что часиков в 12 ночи встретимся у главного входа на кладбище. Не опаздывай». Я слегка опешил. Просто не ожидал столь скорого результата заключенной сделки. Думал, что Михеев еще пару дней на приготовление возьмет или что-то в этом роде. А оказывается, мы уже сегодня отправимся в гости к мертвым. «Вот что важно», — хлюпнул кофе Павел. «Там, на кладбище, ты молчишь, я говорю, ясно? Рот открываешь только тогда, когда я разрешу это сделать. Ну или в той ситуации, когда не ответить нельзя. Никому о себе ни слова, особенно в тех случаях, когда кто-то захочет узнать твое имя. Никому никаких обещаний не даешь, никакие просьбы выполнять не берешься, кто бы тебя об этом ни просил. Запомни накрепко. В мире мертвых понятий жалость и справедливость отсутствуют в принципе. Зато выполнение правила «сказал, делай» доведено до абсолюта. Ты для неупокоенных душ — возможность улизнуть из-под длани хозяина хоть ненадолго, а если повезет, может, и вовсе навсегда. Им глубоко плевать на то, что именно ты станешь после ответчиком за этот побег. Усвоил?» «Предельно», — кивнул я. «Молчу, говорю только, когда надо. Никого не жалею». «И, может быть, нам повезет», — Оперативник допил кофе, перевернул чашку донышком вверх и поставил ее на блюдце. «Хотя не факт. Тебе страшно?» «Есть немного», — признался я. «А мне нет», — развел руки в стороны оперативник. «Раньше было, теперь нет. Атрофировалось со временем данное чувство за ненадобностью, что очень плохо». «Почему плохо?» «Потому что, когда уходит страх, притупляются инстинкты», — пояснил оперативник. «И в один недобрый миг из-за этого я допущу ошибку, которая меня погубит. Это наша профессиональная болезнь, Валера. Добрая половина моих предшественников именно так головы и сложила. Теперь главное — ухнуть в небытие в одиночку, не прихватив с собой кого-нибудь из коллег. Не хотелось бы по ту сторону жизни после испытывать бесконечные муки совести из-за этого». Сначала я подумал, что он так шутит, но после, посмотрев ему в глаза, понял — не, не шутит. Все именно так и обстоит. «Черт бы тебя побрал, великий Полос, с твоими предметами старины и отсутствием права выбора. Если до того я не знал, как попасть на кладбище, но очень хотел туда сходить, то теперь ситуация изменилась. Теперь у меня есть проводник, но идти туда именно с ним у меня нет ни малейшего желания. Но выбора, как было сказано выше, у меня не имелось, потому в районе полуночи я топтался у черных кованых ворот, которые были закрыты. Погода совсем уж испортилась. Ветер дул сильный, пронизывающий, да еще время от времени с небес на землю летела какая-то мокрая труха. Похоже, осень на самом деле была не за горами. Пока, слава богу, не календарная, а климатическая, но тем не менее. В какой-то момент труха сменилась нудным дождем из числа тех, что промочит хуже, чем любой ливень, и я забился под крышу здания, находившегося рядом с воротами. Оно носило доброе и уютное название «Сторожка». На мой взгляд, совершенно тут, на кладбище, неуместное. Я то и дело поглядывал на часы, ругая себя за то, что приперся сюда раньше положенного времени. Одно дело думать о сегодняшнем визите дома, где тепло и светло, другое — здесь, рядом с мрачной кладбищенской оградой, из-за которой то и дело раздаются какие-то непонятные звуки. Вероятнее всего, они носят исключительно мирный, бытовой характер. Но разыгравшееся воображение поневоле рисует открывающиеся двери склепов, зеленые сгнившие руки, выскакивающие из-под могильной земли и бродящих по аллеям оборванных зомби. Масс-культура слишком сильно проникла в мое сознание. Стереотипы есть стереотипы. В общем, когда машина, в которой сидел Михеев, тормознула близ ворот, я очень здорово себя накрутил, настолько, что бдительный оперативник это сразу заметил. «Очкуешь?» Вместо приветствия поинтересовался он у меня, открывая багажник. «Не комплексуй, это нормально. Все же не на пьянку в баню идем, а туда, где прошлое победило настоящее, став частью вечности». «Что ты на меня так уставился? Я все-таки философский факультет МГУ закончил в свое время». «А что тогда в полицию пошел работать?» Удивился еще сильнее. «Судьба?» Оперативник достал из багажника увесистый пакет. «Она играет человеком, а человек играет на трубе». «Был философ, стал мент. В России не такое случается. Пошли. Я выяснил, где тут лазейка в заборе. Через нее на территорию попадем. Сторож, небось, дрыхнет, иначе он тебя с крыльца сторожки давно бы шуганул». Место, где находилась лазейка, оказалось мне знакомо. Именно тут мы с князем общались прошлой ночью. И призрак, кстати, тогда что-то на данный счет говорил. Просто я запамятовал. Я протиснулся через чуть погнутые в одном месте прутья ограды, спрыгнул с постамента и огляделся. Кусты, деревья, все серое и мокрое, и тишина вокруг. Одновременно похожая и не похожая на ту, что стояла с той стороны забора. Или я просто продолжаю себя накручивать? «Так», — Павел стряхнул с плеча упавший на него с березы листок и покрутил головой. «Если я ничего не путаю, нам вон туда надо топать. Там дерево». «Дерево?» Совсем уж оторопел я. «Какое дерево? И чем тебе эти не подходят?» «Не бери в голову», — махнулся оперативник. «Делай, как я говорю, да и все. Пошли, пошли. Есть у меня большое желание побыстрее все закончить и успеть сегодня хотя бы часиков 5 поспать. И так вымотался, а вечером нам надо одного засранца-экстрасенса за глотку взять. Он где-то умудрился действующий артефакт в виде хрустального шара раздобыть. И теперь им активно пользуется, не понимая, что творит». «А чего вы раньше его не схомутали?» «Не знали, как артефакт обезвредить», — пояснил Павел. «Без этого никак. Он же своего владельца еще и защищает. Хотя, если подумать, кто тут кого использует, это спорный вопрос. Полагаю, душу свою этот дурак уже просрал. Ладно, тебе оно ни к чему. Идем уже. Он пробрался через кусты до того места, где начиналась одна из многочисленных плиточных дорожек, которых на любом кладбище не счесть. Зачем-то поклонился ей, попутно прошептав фразу, которую я ни слова не разобрал, а после направился по ней туда, где размахивали мокрыми ветвями деревья, охранявшие могилы от солнца и мирской суеты. Уверенность оперативника отчасти передалась мне, выгнав из души поселившийся там было липкий страх. Я вообще труса никогда не праздновал, научившись еще в детстве загонять это чувство как можно глубже. Но одно дело помахать кулаками или объяснить отцу, почему столько гусей нахватал в школе, и совсем другое иметь дело с мертвыми. Тут привычка нужна. Павел бодро топал по дорожкам, поглядывая по сторонам и что-то насвистывая. Он, похоже, и на самом деле знал, куда следует идти, и это окончательно меня успокоило. Настолько, что я даже не вздрогнул, когда дорогу нам преградили несколько призраков, выглядящих, надо признать, довольно импозантно. Да-да, именно так. Не жутковато, а импозантно. Внешний вид одного навевал мысли о XIX веке, когда в моде были вицмундиры с позументами. Второй — о временах гражданской войны, где уместными являлись кожанка и кепка со звездой. А третий напоминал обычного чиновника из министерства. «Стоять!» — рявкнул обладатель кожаной куртки и шаровар с лампасами. «Кто такие? Как звать?» «Ага, сейчас возьму и разоткровенничаюсь», — сплюнул призраку под ноги Павел. «Свали с дороги, нежить, нет у тебя над нами власти. Мы пришли в ваш дом без злого умысла. И сразу для понимания, не к тебе пришли, а к вашему хозяину, ясно? Потому мы оба пока под его защитой, ровно до той поры, пока не скажет обратного. Тронешь меня, жди беды. Отправишься червей пасти под землю лет на 200. «Слушай, а я читал, что призраки первыми с людьми не заговаривают», — сказал я Михееву. «Те, что приходят в твой дом, нет», — объяснил он мне. «А этим на условности плевать, они тут в своем праве. И вообще, помалкивай, мы же договорились». «Ну ты, комиссар, веди нас к кладбищенскому дереву, причем короткой дорогой. И нечего красным светиться, ясно? Меня этой иллюминацией не напугаешь». Дерево, которое за сегодняшний вечер уже несколько раз упомянули, оказалось довольно неприглядным. Старое, без листьев, с облезшей корой, оно вызывало чувство жалости. «Это, по сути своей, алтарь», — пояснил мне Михеев, доставая из пакета массивный сверток, от которого пахнуло сырым мясом. «Упрощенное понятие, разумеется, но лучше слова не подберешь. С пустыми руками в гости не ходят. Хозяина дома надо чем-то порадовать. В данном случае лучшее подношение — свежий фарш». «Фарш?» Уж не знаю, в какой раз за этот день удивился я. «Ну да». Павел развернул бумагу и плюхнул красновато-бурую массу на плоскую часть ствола дерева, которая внешне более всего напоминала эдакий импровизированный поднос. «Местный хозяин не только умершими повелевает, у него и живые слуги есть. Вон, кстати, кое-кто из них и пожаловал». «Кот! Здоровенный серый котище! Усы в разные стороны, хвост трубой, так что сапог не хватает». Он ловко взобрался по стволу дерева, попробовал фарш, глянул на нас с Михеевым, соскочил на дорожку и посеменил по ней, время от времени оглядываясь. «Пошли, нас ждут», — отрывисто произнес оперативник. «Теперь или грудь в крестах, или голова в кустах. Обратной дороги все равно нет». «Звучит оптимистично». Внутри снова все заходило ходуном. «Никогда не ври себе», — посоветовал Павел. «Другим можно, себе нет. Потому что обмануть себя — это как белый флаг выкинуть, то есть сдаться. А если человек сдался, он, считай, умер, даже в том случае, если формально он пока жив». «Все, цыц, молчи, пока я сам тебя о чем-то не спрошу, ясно? И не вздумай бежать, даже если очень страшно станет. Побежал, умер, без вариантов». «Хорошо, что предупредил. Не скажу, что я бы сразу задал стрекача, увидев того, кого называют хранителем кладбища, но мыслишки такие появиться могли. Больно уж жутко он выглядел. Я вроде всякого уже повидал, и призраков, и непонятную тварь, живущую в перстне, и разную нечисть, но это... Нет, ничего подобного я даже представить себе не мог. Черная, огромная фигура, казалось, сплетенная из мрака ночи, с накинутым на голову глухим капюшоном, из-под которого время от времени посверкивают красные звезды глаза. Но не это пугало. Атмосфера смерти и безысходности, исходящая от него. Вот что было на самом деле страшно. Казалось, хозяин кладбища забрал себе весь свет, что есть на земле и в небесах, и утро теперь никогда не наступит. Антуража добавляли и десятки призраков, стоящих рядом с ним. «Люди!» Голос у хозяина был не менее жуткий, чем облик, глухой, рокочущий, такой, будто он из-под земли вещает. «Я вас не ждал. Особенно тебя, судный дьяк. Ладно, этот юноша, он может не знать, что живым нечего делать среди мертвых в ночной час. Но ты...» «Иногда живым приходится идти на поклон к мертвым», — не стал тянуть с ответом Павел. «Так случается. Мы пришли не к слугам твоим, хозяин, мы пришли к тебе с поклоном и просьбой». Слова Михеева не разошлись с делом. Он поклонился Умруну в пояс. Я повторил его движение. «Я люблю смирение», — пророкотал великан в черном. «Я люблю покорность. Говори». Он опустился в массивное кресло, которое спешно поднесли ему несколько душ. За спиной хозяина кладбища Багрова светилась разрытая могила с огромной покосившейся гранитной плитой, и шумели высоченные липы. Не его ли это могила? «Просьба наша, повелитель, проста», — бойко начал было Михеев, но хозяин взмахом руки остановил его речи. «Помолчи, дьяк», — велел он. «Пусть говорит твой спутник». И палец Умруна с длинным кривым когтем указал на меня. —